Глава 23. «Тужься, Света, тужься! Вижу головку!» Голос акушерки казался далеким, словно доносился из-под воды. Боль накатывала волнами, каждая сильнее предыдущей. Я сжимала руку тети Веры так крепко, что казалось, что могу сломать ей пальцы, но она только подбадривающе шептала: «Держись, девочка, держись, скоро увидишь своего сыночка». «Еще одну потугу!» — командовала акушерка. «Самую сильную!» Я собрала все силы, все, что у меня осталось после 12 часов родов, и мир взорвался ослепительной болью, а затем внезапно наступила тишина. Удивительная, звенящая тишина. «Мальчик!» — радостно объявила акушерка. «Здоровый крепыш!» И тут же раздался крик. Сильный, возмущенный, полный жизни. Мой сын заявлял миру о своем появлении, и в этом крике была такая мощь, что я заплакала от облегчения и счастья. «Дайте мне его», — прошептала я, протягивая дрожащие руки. Акушерка осторожно положила на мою грудь маленький красный сморщенный комочек. «Дима! Мой Дима!» Он был крошечным, но я чувствовала в нем невероятную силу, упрямство, желание жить, точно как у тети Веры. «Боже мой!» — прошептала тетя Вера, наклоняясь над нами, и я увидела слезы в ее глазах. «Какой красавец! Вылитый дедушка Николай в этом возрасте!» «Параметры отличные!» — сообщила акушерка, взвешивая малыша. 3 килограмма, 400 граммов, рост 52 сантиметра, Абгар 9 баллов. Абсолютно здоровый ребенок. Я не понимала, что означают все эти цифры, но по тону слышала: с моим сыном все в порядке. Он живой, здоровый, сильный. Он выжил вопреки всему, вопреки стрессу, который я пережила, вопреки страхам и тревогам последних месяцев. Дмитрий Николаевич Краснов. Сказала я, глядя на сморщенное личико сына. «Знакомься, мир, это Дима». Тетя Вера не сдержалась и заплакала открыто. «Николаевич», — повторила она сквозь слезы, — «мой внук будет Николаевичем. Димочка, мой дорогой». Следующие 3 дня в роддоме пролетели, как в тумане блаженства. Дима почти не плакал, хорошо ел, спал спокойно. Медсестры в шутку называли его подарком для мамы. Настолько легким был характер малыша. «Такие дети вырастают лидерами», — сказала заведующая отделением женщина лет 50 с добрыми глазами. «Спокойные, но уверенные в себе. Характер закладывается еще в утробе». «А что влияет на характер?» — спросила я, покачивая сына. «Многое. Как протекала беременность, в каких условиях жила мама, какие эмоции испытывала. У вас, видимо, последние месяцы были спокойными». Я переглянулась с тетей Верой. «Спокойными? Если не считать побега от мужа, смены документов и полного изменения жизни, то да, относительно спокойными». «Да», — ответила я, — «последние месяцы были стабильными». Домой мы приехали в солнечный мартовский день. Тетя Вера заранее подготовила детскую. Кроватка из светлого дерева, пеленальный столик, кресло для кормления, шкаф с крошечной одеждой. «Тетя Вера, это слишком дорого», — пыталась протестовать я еще до родов. «Ерунда», — отмахивалась она, — «деньги для того и есть, чтобы тратить на семью. А Дима — моя семья». Первые недели дома были тяжелыми. Дима, несмотря на спокойный характер, требовал внимания круглосуточно. Кормление каждые 3 часа, смена подгузников, купание, бесконечная стирка детских вещей. Я забыла, что значит спать больше 2 часов подряд. Тетя Вера помогала, как могла. Вставала к Диме по ночам, когда я валилась с ног от усталости. Готовила, убирала, ходила в магазин за детскими принадлежностями. «Отдыхай», — говорила она, забирая у меня плачущего малыша. «Я посижу с ним, а ты поспи хотя бы час». «Но вам же на работу». «Работа никуда не денется, а ты мне нужна отдохнувшая и здоровая». Через месяц я более-менее адаптировалась к режиму молодой мамы. Дима подрос, стал спать дольше, улыбаться, огукать. Каждый день приносил маленькие открытия. Как он сжимает мой палец крошечной ручкой, как внимательно рассматривает мое лицо, как успокаивается от звука моего голоса. «Знаешь, — сказала тетя Вера однажды вечером, когда мы сидели в гостиной, и Дима мирно спал у меня на руках, — я думала, что уже никогда не услышу в доме детский смех». «Он еще не смеется, только огукает», — улыбнулась я. «Будет смеяться и бегать по квартире, и разбрасывать игрушки». В глазах тети Веры светилась нежность. Дом снова оживет. «А вы не жалеете, что покой закончился?» «Какой покой?» — фыркнула она. «Покой — это когда ты мертвый, а пока ты живой, должна быть суета, шум, жизнь». Когда Диме исполнилось 2 месяца, тетя Вера осторожно заговорила о моем возвращении к работе. «Не сейчас, конечно, но подумать стоит. В сентябре, когда Диме будет 1,5 года. А с кем его оставлять? Найдем няню, хорошую, проверенную. Но он же еще такой маленький». «Света», — тетя Вера села рядом со мной на диван, — «я понимаю твои переживания, но подумай практически. Дети быстро растут. Сначала скажешь «маленький еще», потом «только пошел, рано в сад», потом «привык ко мне, не хочу его травмировать», и так можешь просидеть дома до школы. И что в этом плохого? Плохо то, что потом ты останешься с ребенком один на один без собственных интересов и денег, а это путь к зависимости. Я понимала, что тетя Вера права. Она говорила из собственного опыта, женщины, которая потеряла все и сумела построить новую жизнь. «Но я боюсь», — призналась я, — «боюсь оставлять его с чужими людьми». «Боишься? Значит, будешь выбирать няню очень тщательно. Это хорошо». Тетя Вера погладила спящего Диму по головке. «А еще ты боишься, что не справишься с работой после такого перерыва». «И этого тоже». «Ерунда. У тебя голова работает отлично. Пока ты в декрете, можешь изучать новые стандарты, читать профессиональную литературу. К сентябрю будешь знать все лучше тех, кто не учился». На следующий день тетя Вера принесла с работы стопку книг и методичек. «Вот», — сказала она, выкладывая их на стол. «Новые СНИПы, изменения в тендерном законодательстве, современные технологии строительства. Пока Дима спит, можешь читать». «Серьезно думаете, что я смогу совмещать ребенка и учебу?» «Знаю, что сможешь. Материнство не отключает мозги, а наоборот, учит планировать время и расставлять приоритеты». И она снова оказалась права. Дима спал много. Новорожденные дети спят до 18 часов в сутки. Пока он спал, я читала, делала конспекты, изучала изменения в строительных нормах. Сначала было трудно сосредоточиться. Голова была забита бытовыми заботами. Покормить, переодеть, искупать, простирать. Но постепенно я научилась переключаться. Час с Димой, час с книгами, 2 часа домашних дел, 1/2 часа профессиональной литературы. «Смотри-ка», — сказала тетя Вера, заглядывая в мои конспекты, «уже разбираешься в энергоэффективности зданий». «Это самая модная тема сейчас». «Интересная тема», — кивнула я. «Оказывается, правильное утепление может снизить расходы на отопление в 3 раза». «Вот именно. А таких специалистов на рынке мало. Будешь нашим экспертом по энергоэффективности». К лету я прочитала больше профессиональной литературы, чем за все годы работы в турагентстве. Строительные технологии оказались невероятно интересными. Как из простых материалов – бетона, кирпича, стали – создаются сложные, надежные конструкции. Как инженерная мысль решает проблемы прочности, теплоизоляции, звукоизоляции. «Знаешь, что мне нравится в строительстве?» – сказала я тете Вере за ужином. «Здесь есть четкие правила. Либо здание стоит, либо падает. Либо конструкция выдерживает нагрузку, либо рушится. Никого не обманешь». «В отличие от многих других сфер», — согласилась тетя Вера. «Поэтому у нас и работают честные люди. Врать в строительстве себе дороже». Дима тем временем рос не по дням, а по часам. В 3 месяца начал держать головку, в 4 переворачиваться с животика на спинку, в 5 сидеть с поддержкой и внимательно изучать все вокруг. «Умный мальчик растет», — говорила педиатр на осмотрах, — «и характер спокойный». «Это хорошо?» «Отлично! Такие дети легче адаптируются к изменениям, быстрее учатся, лучше ладят с другими детьми». В июле тетя Вера затеяла разговор о няне. «Есть агентство, которое я знаю», — сказала она. «Они подбирают персонал для наших клиентов. Хорошая репутация. Все няни с рекомендациями». «А может, в детский сад? Я смотрела, здесь есть для таких малышей», — предложила я. «Там хотя бы несколько взрослых. Контроль лучше». «Можно и в сад. Но там дети часто болеют, особенно поначалу. А тебе нужно работать стабильно, без больничных каждые 2 недели». «Тогда няня». «Тогда няня. Завтра поговорю с агентством, пусть подберут кандидаток. Будем выбирать очень тщательно». Выбор няни оказался настоящим испытанием. Первая кандидатка была слишком молодой, девочка 20 лет, без опыта работы с младенцами. Вторая слишком старой и строгой. Дима заплакал, как только она взяла его на руки. Третья произвела хорошее впечатление, но при проверке рекомендаций выяснилось, что с предыдущего места работы ее уволили за небрежность. «Может, поискать в другом агентстве?» – предложила я после очередной неудачной встречи. «Подождем еще немного», – ответила тетя Вера. «Лучше потратить время на поиски, чем потом жалеть». Четвертой кандидаткой была Анна Петровна, женщина лет 45 с добрыми глазами и спокойными движениями. Педагогическое образование, опыт работы в детском саду, отличные рекомендации от предыдущих работодателей. «Я сама мать 3 детей», — рассказывала она, держа Диму на руках. «Младшему уже 18, учится в институте. Понимаю, как тревожно мамам оставлять малышей». Дима не плакал в ее объятиях. Наоборот, рассматривал новое лицо с любопытством и даже улыбнулся. «Хороший знак», – прокомментировала тетя Вера. «Дети чувствуют людей лучше взрослых». «А что входит в обязанности?» – спросила Анна Петровна. «Уход за ребенком, кормление, прогулки, развивающие игры», – перечислила я. «Готовить не нужно, убирать тоже, только Дима». «Понятно, а график какой?» «С 8 утра до 6 вечера 5 дней в неделю. Выходные и праздники свободные». «Меня устраивает. А зарплата?» Тетя Вера назвала сумму, которая показалась мне огромной, но Анна Петровна кивнула спокойно. «Приемлемо. Когда начинать?» «С 1 сентября», — ответила я. «Но можете приходить знакомиться с ребенком пару раз в неделю, чтобы он привык». Договорились, что в августе Анна Петровна будет приходить на 2 часа через день. Дима должен был привыкнуть к ней постепенно, без стресса. «Умница», — похвалила тетя Вера, когда няня ушла. «Правильный подход. Резкие перемены детям вредны». Август пролетел быстро. Дима действительно привык к Анне Петровне и переставал плакать, когда я ненадолго уходила из дома. А я готовилась к возвращению на работу. Покупала деловую одежду, повторяла конспекты, морально настраивалась на новую жизнь. «Волнуешься?» – спросила тетя Вера за день до выхода. «Очень», – призналась я. «Боюсь, что не справлюсь, что забыла, как работать с людьми, что коллеги будут думать о молодой маме, как о ненадежном сотруднике». «Ерунда все это. Материнство только добавляет женщине ответственности и организованности». Тетя Вера налила мне чай. «А знания у тебя теперь лучше, чем у многих штатных сотрудников». «Надеюсь, вы правы». «Знаю, что права. Завтра убедишься сама». 1 сентября стало для меня 2-м днем рождения. Я проснулась в 6 утра, покормила Диму, привела себя в порядок и к 8 была готова к выходу. Анна Петровна пришла точно вовремя. «Как дела, Димочка?» – ласково спросила она, беря сына на руки. «Будем сегодня играть, пока мама на работе». Дима улыбнулся ей в ответ, и мое сердце немного успокоилось. «Молоко в холодильнике», — напомнила я. «Расписание кормлений на столе. Если что-то срочное, звоните сразу». «Не волнуйтесь», — успокоила Анна Петровна. «Мы справимся». По дороге в офис я нервничала, как первоклассница. А вдруг не справлюсь? А вдруг забыла все, что изучала? А вдруг с Димой что-то случится? Но в офисе меня встретили как родную. «Света!» — обрадовалась Марина Викторовна. «Наконец-то вернулась! Как малыш!» «Растет!» — улыбнулась я, доставая телефон с фотографиями. «Вот, смотрите!» «Красавчик!» — Михайлов заглянул через плечо. «Серьезный такой, настоящий мужчина!» Мое рабочее место оказалось готовым. Новый компьютер, стопка документов по текущим проектам, график совещаний на неделю. «Начинай потихоньку», — сказала тетя Вера. «Первую неделю просто входи в курс дела, а с понедельника дам тебе первый тендер». «Серьезный?» «Очень серьезный. Реконструкция спорткомплекса. 140 миллионов бюджет. Думаю, твои знания по энергоэффективности помогут выиграть». Я села за стол и открыла первую папку. Техническое задание, планы, сметы, требования заказчика — знакомые термины, понятная логика. Оказалось, что за полгода декрета я не забыла ничего, а наоборот систематизировала знания. В обед позвонила домой. «Как дела?» — с тревогой спросила я. «Отлично», — ответила Анна Петровна. «Димочка поел, поспал, сейчас играем. Хотите поговорить с ним?» Я услышала знакомое огуканье и почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы счастья. К концу дня я поняла. Получилось. Я вернулась к работе. Дима спокойно остался с няней. Мир не рухнул. Наоборот, появилось ощущение полноты жизни. Утром мама, днем профессионал, вечером снова мама. «Ну как?» – спросила тетя Вера, когда мы ехали домой. «Страшно, интересно и радостно одновременно», – ответила я честно. «Это нормально, значит, ты живешь по-настоящему». Дома меня ждал Дима с широкой улыбкой. Он протянул ко мне ручки, заогукал, прижался к груди. Моя радость от работы смешалась с нежностью к сыну, и я поняла. Я счастлива. По-настоящему счастлива впервые за много лет. «Мой хороший», — шептала я, целуя его в макушку. «Мама вернулась. Теперь я буду работать, чтобы ты гордился мной». «Чтобы ты знал, женщина может все». Дима улыбнулся в ответ, и в этой улыбке я увидела будущее. Наше будущее свободное, яркое, полное возможностей.